У входа стоял милиционер. Выглядел он очень строгим. Я сразу же испугалась, поспешно отвела глаза и натолкнулась взглядом на лист бумаги с жирной стрелкой на нем и надписью «Выдача загранпаспортов». В крайнем случае скажу, что хочу получить загранпаспорт. Однако интерес я у стражи порядка не вызвала. Впереди за стеклянной перегородкой стоял другой страж, который неожиданно обратил на меня внимание. Должно быть, потому что вид у меня был потерянный и несчастный. Точно под гипнозом я пошла к нему, а он терпеливо ждал, когда я приближусь и задам свой вопрос. Я уже собралась спросить какую-нибудь глупость, но тут зазвонил телефон, милиционер поднял трубку, сделав мне знак подождать. Ждать я не стала, сунула на его стол конверт, скороговоркой выпалила пакет для Логинова 6-й отдел и ходко затрусила к выходу. Должно быть, парень ничего не успел понять, потому что остановить меня никто не пытался. Надеюсь, он не напутает. Имя адресата написано на конверте крупными буквами. Ну, а если напутает, не до того мне сейчас. Я выбралась на улицу и быстро свернула за угол, даже не успев оглядеться по сторонам, так была взволнована. Денис увидел меня раньше, чем я его, и бросился навстречу. — Ну? — Уходим, — коротко ответила я, протискиваясь в щель. Занятие глупее и вообразить трудно. А что, если на том конце кишки нас уже поджидают? Но никто нас не поджидал. Почти кубарем мы спустились к универмагу и бегом рванули к машине. Я очень надеялась, что ее не угнали. Сегодня нам везло по всем статьям. Так мне казалось, когда мы устроились в машине. — Ну? — спросил Денис, заметно дрожа. — Че ну? — Да не томи ты. — Вошла. Отдала пакет дежурному. — И что? — Теперь надо позвонить Логинову и сказать о пакете. Пусть полюбуется на свою физиономию. — А зачем ему любоваться, — не понял Денис. — Затем, что он должен знать. Фотографии есть, и они могут оказаться где угодно. — Классно! — кивнул Денис. — Это называется шантаж. Потом потребуем, чтобы он посадил в тюрьму этих типов на Хонде и Васю с дружком. А не посадит, так мы его самого посадим. — Да... Согласилась я, подняв брови и покачав головой. «Мы одним махом пересажаем всех!» «Откуда звонить-то будем?» — еще больше воодушевился Денис. «Из первого автомата». Далее начались мытарства. Во-первых, телефон обнаружился только через полчаса. Во-вторых, дозвониться до Валерия Семеновича оказалось делом непростым. Через 09 я получила номер телефона управления. Там номер дежурного 6-го отдела. Потом пришла очередь секретарши, которая, судя по голосу, была еще той бабой-ягой. — А вы кто? — без намека на любезность спросила она, выслушав мою просьбу поговорить с начальством. «Племянница», — брякнула я, — «приехала, а дома никого». Теперь оставалось уповать на то, что племянница Логинова существует в реальности. Наконец нас соединили. Голос Валерия Семеновича впечатлял. Мужественный голос. Я бы даже сказала, красивый. Слышались в нем шум битв и триумф побед. В общем, голос был интереснее лица на фотографии. Сразу же выяснилось, что я не племянница. При этом я так и не успела понять, имелась все-таки какая родня у Логинова или нет. «Валерий Семенович», — проблеяла я, по неизвестной причине очень волнуюсь. «Где-то около часа назад я передала дежурному у дверей конверт для вас. Там фотографии. Я перезвоню минут через 15». Он не успел ответить. Я с облегчением повесила трубку. «Может, зря мы это?» Переминаясь с ноги на ногу, пробормотал Денис. «Бомбу эту взрываем, то есть...» «Так ведь уж рванули!» Хмыкнула я и развела руками. «Поздняк метаться!» «Да уж», — вздохнул Денис. «Здесь будем ждать?» «Ага. Место тихое. А телефоны как вода в пустыне. Страшный дефицит». Мы не стали возвращаться в машину. День жаркий, она нагрелась, и ожидание могло обернуться пыткой. Свернули к заборчику по соседству и, обнаружив за кустами вишни, росшей прямо на улице зеленую лужайку, устроились почти с удобствами. Я смотрела в небо, держа руку козырьком, а Денис на меня. Наконец он изрек. «А ты и правда крутая! Не боишься?» «Точно!» — согласилась я. «Грех разрушать веру ребенка, пусть верит. Убедившись в моей крутости, Денис всецело переключился на стрелки часов и вскоре заявил: «Время вышло. Идем». Меня слегка потрясывало от волнения, не от страха. В настоящий момент я и вправду боялась. Разговор пойдет по телефону, чего ж трястись. Но тряслась. Понятия не имею, что скажу ему. И в голову не шло, что такого может сказать он мне. А разговор, скорее всего, важный, и от него многое зависит. На этот раз соединили быстро. «Валерий Семенович», — позвала я, — «фотографии получили?» «Получил». Этим своим сказочно красивым голосом ответил он. «Не знаю, кто вас послал, но можете ему передать. Это провокация, и она ломаного гроша не стоит. Привет хозяевам!» Поняв, что он через секунду повесит трубку, я рявкнула. «Из-за подобных провокаций убивают людей. Я уже двоих насчитала, а еще двое в больнице под машину попали. И сама стою на очереди. Ладно бы одна, да мальчишка со мной, юное создание, тянется к солнцу, а сидеть приходится во тьме». «О чем вы?» — без интереса спросил он. «А вы разберитесь. Валерий Семенович, ваши дела меня не касаются. Якшайтесь с бандитами на здоровье. Но собственная жизнь меня беспокоит и тревожит. Пожалуйста, подумайте над этим». «Кто вы?» — удивился он. «Вы же наверняка знаете. Максимова Александра Сергеевна. Год рождения и адрес вам нужны?» Продолжать далее было бессмысленно, и я повесила трубку. «Вот сволочь!» Я покачала головой, постояв в задумчивости целую минуту. «Почему сволочь?» — испугался Денис. «Что он сказал?» «Дураком прикидывается», — говорит дешевая провокация. «Все они так говорят», — согласился Денис. «Как возьмут кого за задницу, так они сразу вопят. Провокация». «А ты откуда знаешь?» «Телек смотрю». Мы побрели по улице. Обнаружив на пути камешек, я легонько пнула его, и до машины мы добирались короткими перебежками, выбивая камень из-под ног друг у друга. Потом он летел куда-то в траву. Логинов сделал вид, что не знает, кто я такая, отдышавшись, сказала я. «Врет, сволочь! Хотя, может, и в самом деле не знает. Скорее всего, о такой мелочи, как я, ему не докладывают. «Теперь доложат», — удовлетворенно сказал Денис.